буду я держаться. Мы не можем без любви. Живет, пока любовь живет. годы пройдут, минут века, тысячи раз все повторится. Ну а пока гром в облаках, эта любовь стучится. Круг белой луны холодной, звезд изумрудных россыпь нам Бог подарил сегодня. Я заболел тобой, ты стала моей судьбою. Я буду всегда с тобою, нас не разделить бедою и не разлить водой. Сыпь нам Бог подарил сегодня. Я заболел тобой, ты стала моей судьбою. Я буду всегда с тобою, нас не разделить бедою и не разлить водой. Круг белой луны холодной и звезд изумрудных роз нам Бог подарил сегодня. Я заболел тобой, ты стала моей судьбою. Я буду всегда с тобою, нас не разделить бедою и не разлить водой. Когда касаюсь твоих губ, вдруг понимаю, я однолюб. Меня царицы соблазняли, но не поддался я. Когда смотрю в твои глаза, благодарю я небеса за то, что мне подарена судьбой такая красота. Когда ласкаю я тебя и понимаю, что ты моя, я говорю тебе слова, не свойственные мне, о звездопадах и луне, о том, что видел я во сне, о том, как в этой жизни повезло с тобой, родная мне. Только, Олька, только, во-во-во, помни. ветер бешеный на любви к тебе. Я помешанный волны головой, бьются от причал. Ты молчишь, и я тоже замолчал. Вот рассердилась, тут же улыбнулась мила. У женщины в непредсказуемости сила. Моря сказочный Посейдон уснул, мир стал красочным. Ты опять со мной, моя звездочка, нежный ангел мой, моя розочка. Время тики-так убегает, как кошка черная. Как ветер в мае в час любой, она изменчива. Вот рассердилась, тут же улыбнулась мила. У женщины в непредсказуемости сила. Белые голуби в небе летали, падал черемухи цвет. Песни мои прямо в душу запали, девчонки 17 лет. Струны гитарные звонко играли, я для тебя исполнял. Песни про счастье, про дали-дали, тебя в себя я влюблял. Женой. под луной, стала ты мне женой. Белые голуби в небе кружатся, я четверть века с тобой. Грех на такую судьбу обижаться, мне и тебе, ангел мой. Новые люди встречают закаты, новые песни поют. Это закаты всегда виноваты, когда людям спать не дают. Я песню допел и замолчал, таких неземных я не встречал. Под луной стала ты мне женой. Таких неземных я не встречал.